Насчет этого не беспокойтесь, ваше благородие. Дорога знакомая, приискательская, хотя и дальняя Якрею. Когда Боровиков уехал, Григорий все еще тупо глядел в пространство, потом пошел к протоке, не ослабляя напряжение мускулов, пока не подошел к обрыву. Тут он остановился, сердце стукало. Опять накатилось то отвратительное чувство позевоты, которое всегда овладевало им в порыве неудержимой ярости. А пусть. Он там узнает, что она с ума сошла. Узнает. Угрожал он Боровикову, не двигаясь с места. Затем опустился на причальный столб и долго сидел так, глядя вниз, под яр на пепельно-серую гальку отмели. Она шла серединой набережной с конвойным солдатом и жандармским подпоручиком. Но это была не та Дарьюшка. Она шла, низко опустив голову, в своей плюшевой жакетке, застегнутой на одну нижнюю петлю, в пуховом платке, закрывающем щеки, необычайно притихшие, будто гнали ее на каторгу. Чем-то она напоминала подстреленную птицу. Еще жива, бьется на земле, а взлететь не может. Она не видела Григория, когда поравнялась с ним, и не слышала, когда он окликнул «Дарьюшка». Жандармский подпоручик уставился на Григория, но тот не обратил на него внимания. «Дарья Елизаровна», — подошел Григорий ближе. Она взглянула на него и тут же потупилась, не остановившись. Жандармский подпоручик предупредил: «Сконвоируемой в разговор вступать запрещается». «Что вы ее гоните под конвоем? Это вас не касается, Исаул. Отстаньте». «Потише». «Что значит потише, Исаул? Я предупреждаю». «Ты как разговариваешь? На фронт бы тебя. Там бы тебе мозги прочистили». «Что?» Вытянулся подпоручик. «Фамилия?» «Фамилия?» Григорий пригнулся к подпоручику и, сузив глаза, ответил такое, что жандарм потянулся к револьверу. «Тихо, тыловик, не балуй!» И, опередив Дарьюшку с конвоирами, Григорий быстро пошел к пристани, забежал по трапу на баржу, где Елизар Елизарович о чем-то разговаривал с капитаном. «Вот она, дочь моя!» — трудно провернул таежный медведь, мотнув бородой. «В каюту, значит, в ту, какую указал, подальше от публики». «Отец?» — у Дарьюшки задергались губы. Сколько же горечи выплеснула она ему в лицо. «Это, конечно, ее отец. Это ты меня отдал на поругание насильникам с оружием. За что, а? За что? Жестокий ты, жестокий. Пусть, пусть меня терзают мучители, пусть рвут мое тело хищники, но и для тебя настанет час, отец. Ударит голубой колокол, и само небо не потерпит мучителей». «Ударит колокол, ударит! Что ты, Дарьюшка? Даст Бог, и все обойдется!» «Обойдется?» Губы Дарьюшки еще сильнее задергались. «Ты жестокий, жестокий! Я помню, все помню, как ты держал меня под замком, как мучил Дуню. Ты ее погубил, и меня терзал, как волк овечку. Тогда в пойме вот этими своими лохматыми руками душил меня. Глаза твои черные, как две могилы, змеи в твоих глазах, когти зверя на твоих пальцах. Гляди, гляди на свои когти, хватай за горло всех, хватай души». У Елизара Елизарыча дух занялся, это ж публичное посрамление. Презрительно смотрит на него подтянутый строгий капитан. Что он думает? Подпоручик и тот ухмыляется. Господи, осрамило на весь свет! Дарьюшка метнулась к Григорию, и в ее печально потерянных глазах разлилась такая мука, что капитан отвернулся. «И ты здесь, черный дух, ну терзайте же меня, терзайте! Вы вечно кровью питаетесь, людской кровью, как волки! Ну что пятишься, зверь в казачьих погонах?»